продолжаю медитировать. Кришнаизм любопытен тем, что он вновь привносит раз и навсегда отвергнутую буддизмом оппозицию. Правильно? Творение не может быть создано только из себя. Любая религия невозможна без оппозиции. В этом смысле буддизм вовсе не религия, а просто психотехника. Различных психотехник вообще было дикое множество, особенно в более поздние времена. Вещь, несомненно, нужная. Буду иногда прибегать к ней в минуты грусти и усталости. Но, конечно же, я изначально хотел видеть в буддизме совершенно другое. А кришнаизм? Кришнаизм. Ха-ха. Ну, что еще можно сказать? Христианство. Христианство — это... Господи, Боже мой! Помилуй мя грешного!